Один высоченный такой, на спортсмена похож. Просьба несколько озадачила Милу. Метра два ростом, если не выше. Черты лица правильные, только крупные. Волосы русые. Судя по бровям, боксер. «Вам бы в милиции работать», — похвалил украинский. «У меня одноклассник был, Коля Стукалов, боксом занимался. Не нос и брови, точно как у Вардюка, у Любчика», — поправил Сергей Михайлович, знавший обоих в лицо. «У Вардюка ни секунды не колебалась Мила, а Любчик, тот тоже, знаете ли, крепыш, только ростом пониже, постарше вроде бы, ручищи такие здоровенные, я бы сказала, как у крестьянина или у водителя грузовика». «Любчик высокий, Вардюк маленький, сухопарый», — стоял на своем украинский. «Сергей Михайлович, что вы такое говорите? Валера Вардюк и Володя Любчик. А виделась я позавчера с Вардюком». Украинский потер переносицу и подумал о Валерии Протасове. «Спасибо, Мила, пока у меня все». «Что-то не так, Сергей Михайлович?» «Да нет, пока все в порядке», — соврал украинский, у которого язык не повернулся сообщить Миле Сергеевне, что она провела несколько часов в компании во власти отпетых проходимцев. «Ну вот что, Мила Сергеевна, у меня к вам просьба», — сказал напоследок украинский. «Хорошо бы вам встретиться с извините, я хотел сказать с Вардюком. И еще разок». «А зачем?» — удивилась Мила, но кроме удивления в ее голосе полковник уловил неохоту, чуть разбавленную тревогой. «Ну, — нашелся полковник, — мне хотелось бы прояснить, что там Вардюк такое про банковскую аферу болтал, помните? Вы же посчитали это пьяной бравадой». «Некоторые обстоятельства переменились», — уклончиво ответил полковник, и это Милу Сергеевну напугало. «Какие обстоятельства?» «Несущественные. Так сделайте». Мила Сергеевна вынуждена была уступить. «Как только Вардюк выйдет на связь, немедленно звоните мне. Мои люди вас прикроют». Мила саркастически хмыкнула, дав понять, что в эффективности организуемых им прикрытий она уже убедилась. Закончив с Милой, полковник запросил в картотеке фотографии Атасова, Протасова и армейца. «Хоть из-под земли, но чтоб к вечеру все три рожи были у меня на столе». Отдав необходимое распоряжение, полковник вызвал близнеца и, как мы уже знаем, поручил немедленно установить местонахождение Валерия Протасова. «И не тяни с этим! Одна нога здесь, другая там! Понял меня?» «Так точно! Вот и хорошо! Шуруй давай!» Как и следовало ожидать, с наступлением вечера ни одной из затребованных фотографий у него на столе не оказалось. Близнец тоже отсутствовал. Они со следователем отправились выслеживать Протасова и как раз находились в пустоши. Сергей Михайлович отбыл больницу ни с чем, отложив дела на завтра. В госпитале полковник застал Игоря и Лиду. Лица у обоих были мрачными. Со Светланой случилась истерика. Она кричала, что жить не хочет, и чтобы мы оставили ее в покое, — тихо пояснил паренек украинскому, когда вышли перекурить. Вторник, 1 марта 1994 года. На следующий день, как и было приказано, близнец сообщил шефу домашний адрес Протасова. «Софиевская пустошь?» — удивился Сергей Михайлович. «С чего это его на выселке занесло?» «Ну, — пожал плечами близнец, — может, скрывается от кого? Там до скоростного трамвая недалеко, а раз-два и в городе». «Резонно», — согласился украинский. «Живет с бабой», — продолжал близнец. «У бабы дети, вроде как двое, и мужик с ними проживает, габаритами как Протасов, только ростом пониже». «К участковому не совался?» Близнец ответил, что нет. «Молодец!» — похвалил украинский. «К участковому заявишься, через час все местные в курсе. В сельсовет не ходил?» «Нет». «Молодец, Димка!» — сказал украинский, давая понять близнецу, что тот пока свободен. «Сергей Михайлович!» — близнец поднялся со стула, собираясь покинуть кабинет. «Такое дело! Вы Бондарчука помните? Того, что сауной заправляет!» Украинский брезгливо поморщился. «Как же он мог позабыть? Хоть гражданин Бонасюк не был членом преступной группировки Ледового, от одного упоминания его имени полковника коробило. С некоторых пор обрюзшая физиономия и вечно бегающие глазки Вась-Вася вызывали жгучую ненависть украинского. Именно с сауны проклятого доцента-шантажиста и пошли бурно раскручиваться события, в результате которых единственная доченька стала жертвой проклятых ублюдков, в одночасье утратив красоту, здоровье и будущее. Лицо шефа сделалось таким мрачным, что близнец был бы рад взять свои слова назад, но они уже вылетели. «Помню», — сказал украинский сухо, — «что у тебя по нему?» «Да так», — сушевался близнец, — «видел недавно в городе, мельком». Украинский тяжело опустился в кресло. «Иди-ка работай, Дима». Не успел Сергей Михайлович выпроводить близнеца, как ему позвонила Мила Сергеевна. «Ну что, вышел на контакт?» — нетерпеливо поинтересовался украинский. «По этому телефону отвечает какая-то полупьяная скотина», — сообщила Мила Сергеевна, в голосе которой сквозило даже некое подобие удовлетворения. «Самая настоящая свинья, Сергей Михайлович, вечно бухая, по-моему, заявила мне вчера вечером, что никого вардюка знать не знает. А сегодня», — вкрадчиво поинтересовался полковник, — «звонили?» «Только что, вдобавок ко вчерашнему, я услышала, что если позвоню в третий раз, меня закопают на свалке. И еще что, передала Валерию, что если он типа этот телефон будет раздавать каждой встречной поперечной шлюхе, то ему тоже не поздоровится. Как вам, Сергей Михайлович?» «Да», — присвистнул украинский, — «сурово». В самом конце рабочего дня Сергею Михайловичу доставили фотографии армейца и Паратасова. Из Сусика из паспортного стола выудили, а с боксером пришлось повозиться. Еле-еле фотка обнаружилась, а третий — то, что в пустоши проживает. Нигде ничего, ни человек, фантом. «Фантом, говоришь?» «Так, хорошо. Что у нас с адресами?» «С адресами не густо, Сергей Михайлович. Этот Протасов — выпускник инфиза, прописан в городе Припяти. А Заика...» «Как, кстати, его зовут, уточни», — перебил полковник украинский. «Дубинский Эдуард Геннадьевич, 64-го года рождения. Дальше давай. Так вот, по Дубинскому, прописан на улице Галицкой. Это на Ветряных горах?» «Так точно, Сергей Михайлович!» Оперативник вздохнул, и украинский догадался, что и тут похвастать нечем. «Этот Дубинский по месту прописки давно не проживает». «А кто там проживает?» «Бывшая жена его с ребенком. Она показала, что, мол, много лет о нем ни слуху, ни духу. Оставила с ребенком, и поминая, как звали. Выгораживает его паразита», — осведомился Сергей Михайлович. «Маловероятно, товарищ полковник. Она с мужиком живет, в гражданском браке. Мужик малому за отца, а этот Дубинский только числится». «Что же она его не выписала? Ждет, чтоб квартиру отобрал?» — поинтересовался полковник. «А как, товарищ полковник, если его нет нигде?» «Ты уже верно», — согласился Сергей Михайлович. «Вот нелюди чертовы. Ладно, Володя, спасибо». Вооружившись полученной информацией, украинский позвонил Миле. Через час Мила Сергеевна опознала на фотографии Валерия Протасова крымского гаишника-вардюка,